Глава 5. Не та улика. На следующий день, ближе к вечеру, во двор мастерской забежал мальчишка-разносчик и вместе с вечерней газетой передал Эрику послание от детектива Фриза в его ворчливой манере. «Зайду в храм двуликой помолиться, потом заеду к тебе. Угостишь старика стаканчиком самогона. Надеюсь, у тебя что-то срочное». Эрик посчитал, что вопрос у него достаточно срочный, поэтому визита детектива дожидаться не стал. Он быстро сменил рабочую одежду на деловой костюм и отправился в старый город, захватив с собой улику. Знакомого покоцанного служебного мобиля у входа не наблюдалось. На всякий случай Фрайберг заглянул в храм, где как раз шла служба. Однако Фриза среди прихожан не обнаружил. Жрица бросила на Эрика строгий взгляд. Энигма робко улыбнулась гостю, продолжая старательно вытягивать ноты. А Варна на секунду замолчала и жестом пригласила войти. Памятуя о прошлом визите в святилище, мастер механики сделал вид, что приглашение прислужницы не заметил, и поторопился закрыть за собой дверь с той стороны. К очередным видениям он пока был не готов. Так и не сообразив, где искать детектива, Эрик отправился в парк. Почему бы немного не пройтись, заодно осмотреть овраг за храмом, о котором говорил Фриз, тем более что дождь закончился и погода располагает к прогулке. На город медленно опускались сумерки. Туман стелился по траве сизой дымкой. На нежно-лиловом небе робко мигнули первые звезды. Вдали от мануфактуры дорог дышалось особенно легко, и, видимо, не только мастеру механики. В ближайшей беседке слышалось чужое учащенное дыхание вперемешку со сдавленными стонами. В остальных уголках парка было тихо. По пути Эрику встретились двое пьянчужек, которые сразу отцепились, как только получили мелочь. А когда над головой пролетела одинокая птица, огласив местность хриплым воплем, бродяжки бросились в рассыпную, а на дорожку откуда-то из кустов выбежал полицейский. Фриз был прав. Если бы Фиону убили здесь, ее крик кто-нибудь да услышал бы. Или же она по доброй воле пошла с насильником к реке, или же трагедия случилась в другом месте, например, возле заброшенного колеса обозрения. Или у оврага за храмом. Именно туда сейчас Фрайберг и отправился. Высокая железная изгородь и деревья надежно скрывали от любопытных глаз светлое строение храма. Да и маленькое здание молельни за кустами было особо не разглядеть. До слуха доносилось фальшивое песнопение послушниц, тихое журчание реки и шум листвы. Эрик приблизился к ограде и осмотрелся. Редкие тусклые фонари высвечивали тропинку, которая неровной лентой убегала к храму. Фрайберг попытался открыть калитку, но та не поддалась. Он уже собирался отправиться дальше, но расслышал чьи-то голоса и шаги. Кто-то покидал молельню. Подбежав к обрыву и едва различив пологие ступени, он собирался спуститься, когда его с силой дернули за ногу и потянули вниз. Эрик едва подавил крик, упав на колени, и по скользкой от недавнего дождя траве сполз в кусты. Именно за ними и притаился старший детектив Фриз в компании молоденького полицейского из отдела урегулирования. Цепкие костлявые пальцы схватили Эрика за плечо, вынуждая пригнуться. Фриз жестом приказал молчать и кивком указал на калитку. Шаги стали громче. Раздался щелчок открываемого ключом замка и скрип петель. «Угу, ключик от калитки они потеряли», — едва слышно пробурчал детектив и осекся. Мужской голос выразил кому-то благодарность. Раздался звук закрываемой двери, и вечерний посетитель храма прошел по тропинке мимо притаившихся полицейских и Фрайберга. Эрик вытянул шею, выглядывая из-за кустов и пытаясь рассмотреть мужчину. Но Фриз на него зашипел и потянул обратно, а затем кивком дал команду молодому полицейскому, и тот пополз вдоль обрыва, прикрывая голову веткой. Спустя несколько минут дверь молельни вновь открылась, застучали каблучки. Фриз с Фрайбергом одновременно высунулись из укрытия, но никого не разглядели. Видимо, посетительница пошла не к калитке, а в сторону храма. Дождавшись, когда шаги стихнут, старший детектив с Эриком наконец-то выбрались на дорожку, отряхивая от влажных листьев брюки и сюртуки. Многозначительно переглянувшись, они направились к выходу из парка. «Вызовите жрицу на допрос», — полюбопытствовал Эрик, как только они отошли подальше от храма. «Зачем? Чтоб спугнуть? Но уж нет. Не для того мои ребятки прихожан все это время тихонько опрашивали и за этим выходом следили. И ведь вы следили?» — довольно улыбнулся Фрис. «Сначала выясним, что за франт такой во время службы молельню посещает, да еще в компании дамочки. А потом уже будем допросы проводить». «Вам скажут, что прихожанин усердно молился, а вышел через калитку, чтобы не мешать службе». «А дамочка?» — хитро прищурился детектив. «Случайно заглянула», — подсказал Эрик, пряча улыбку. «Даже если и вместе молились, криминала в том нет». «Хе, это еще поздно подошел», — хмыкнул старший детектив. «Парочка очень усердно молилась. Очень. Но в одном ты прав, криминала нет. А вот если на месте прихожанки окажется малолетняя послушница, или же мы узнаем, что благочестивая Ирма за сводничество деньги берет, тогда будет и криминал». «Но как доказать?» — усомнился Фрайберг. «Ведь лица прихожанки мы не видели». «Продолжим следить и увидим», — уверенно заявил детектив Фрис. «Чую, что и Фиона Лерой здесь с Фролем встречалась. Видать, полюбовниками они были, именно поэтому наш Кремих в совокуплении насилия не обнаружил. Потому что не было никакого насилия. Все по обоюдному согласию. А придушил ее Фроль на почве ревности, а не по указке Однорукого, как мы думали. Труп в речку сбросил. Ты сам видел, там ступени к оврагу ведут». «Складно выходит. Только про мертвяка забыли. И, боюсь, Фроль не убивал Фиону». Прервал цветистые доводы детектива Фрайберга, в конце и вовсе ошарашил, разбив стройную версию сыщика. И полюбовниками они не были. «Как же это не были? А шарфик ей кто купил в ателье, фрау Меркель?» Резко остановился Фрис. «Ты же сам записку с именами видел». «Так я и не возражаю против самой покупки. Только шарфик герр Фроль приобрел для другой», — ответил Эрик, и словно фокусник извлек из внутреннего кармана сюртука голубой шарф, расшитый переливчатыми жемчужинами. «Да для какой другой?» — возмутился старик Фрис и уставился на вещдок. «Где взял? В участке? Кто позволил?» «Шарф, принадлежавший Фионе, по-прежнему находится в участке, там, где вы его и оставили», — терпеливо пояснил Фрайберг. «А этот я позаимствовал у любовницы Однорукого». И Эрик поведал старику о встрече с сожительницей главы банды Железноруких, заодно поделившись своими догадками. «Это что же получается? Фроль ухлёстывал за кралей Однорукого Джо? Ты ж меня без ножа режешь, герр Клаус. Последней версии та в канализационный люк улетает», — выругался детектив. «Дай-ка припомню, кому там фрау Меркель еще это тряпье всучила? Фролю, мамаше Гебек и Брунквисту. До банкира я так и не дошел. Железнорукий как раз чистосердечное написал». «Может...» — попытался возразить Эрик. Старший детектив остановился и прижал палец к губам, намекая собеседнику, чтобы помолчал и дал все хорошенько обмозговать. «Так...» — протянул Фрис. «Допустим, Фроль эту вещицу подарил сожительнице Однорукого. А Брунквист или фрау Гебек, получается, Фионе?» Детектив нахмурился. «С мамашей Гебек я хоть сегодня увижусь. Да и покупку шарфика она в прошлый раз не отрицала. А вот для встречи с банкиром предписание судьи понадобится. Еще с этой дамочкой из банды железноруких следует переговорить. Только бы ее Джо раньше времени не пришиб, раз она такая дуреха. Подарок любовника на себя нацепила. Может, я ошибаюсь, и это совсем не та улика? Наконец вставил слово Эрик. Та, не та. А по-любому дело в тупик зашло. Поморщился Фрис и недовольно покосился на шарф. Да еще эта серьга, найденная во враге, будь она неладна. Неужто Гер Кремих что-то вспомнил? Вспомнил. И даже вторую предъявил. Уныло произнес Фрис и медленно направился вперед. Сережки эти принадлежали утопленнице, которую в канализационном стоке 5 месяцев назад выловили и в общей могиле схоронили. Не то или оборванки, у которой Кремих заметил блеклый след от поцелуя мага смерти. Эрик застыл как вкопанный, вспомнив недавний разговор эксперта и Фриза в мортуарии. Неужели и правда, в городе давно орудует мертвяк, и смерть Фиона не случайность? Такого, что с уликой, что без улики, не вычислить. «Той, той», — закивал Фриз. «Но вы что-то не особо рады», — заметил Фрайберг. «А чего мне радоваться-то? Имени этой Джейн Доу я не знаю. Где сережки взяла, не ведаю. Особых примет нет, разве что шрама на спине да ожог на груди. И то, по словам Кремиха, следы увечья размыты. Как по-другому, если она долго в канализационном коллекторе пролежала? А раз дамочку никто не искал, то она обычная бродяжка, а серьги эти украсть могла». «Неспроста вам видение показывали. Вот и украшения в том овраге нашли. И про молельню догадались». Постарался приободрить детектива Эрик. «Значит, раскроете вы это дело?» Фриз хрипло взвыл. «Это значит, что еще утром у меня была одна жертва и 2 подозреваемых, Фроль и Мертвяк. А сейчас у меня 2 жертвы и ни одного подозреваемого. Ни одного!» Старший детектив устало махнул рукой и, ссутулившись, направился к выходу из парка. Очевидно, что новая улика, которая появилась, ничего толком не проясняла. «Вот скажи мне, Гер Клаус...» Фрис резко обернулся и зло прищурился. «Ну на кой Фроль сознался в преступлении и запутал мне дело? Значит, все же рыльц-то в пушку? Может, он и прибил этих несчастных, а в подельниках у него был мертвяк?» «Правду нам скажет только сам Фроль». «Угу. Только как допросить покойника? Ну, нет у нас в штате ни чтеца душ, ни некромант какого завалящего». Проворчал Фрис и задел плечом ворота, отчего те протяжно всхлипнули и с грохотом ударились об ограду. А Фрайберг кое о чем вспомнил. Да, некроманта нет. Но для того, чтобы пообщаться с душой умершего, не обязательно поднимать из могилы труп. Среди магов смерти есть и такие, кто может подселить в свое тело чужую умершую душу. И Эрик вспомнил, что недавно познакомился с одним умельцем. «Гер Фрис, вы сейчас не сильно торопитесь?» — окликнул Фрайберг старшего детектива. «Не хотите прогуляться на кладбище?» «Сейчас?» Фрис поморщился. «А это имеет какое-то отношение к моему расследованию?» «Самое прямое». «Тогда отчего ж не прогуляться на кладбище в хорошей компании и с заряженным пистолем в руке?» Довольно усмехнулся детектив. Эрик заметил, что настроение у старика вмиг улучшилось. Мрачный особняк манил мягким желтым светом, струящимся из высоких полукруглых окон. Здесь, на старом кладбище, среди заброшенных могил и покосившихся склепов, этот дом был единственным островком жизни, несмотря на то, что обитали в нем маги смерти. Гонимые властями Белавии и Дардании, они нашли пристанище лишь в Дункельмите. Первое время горожане сторонились соседей, но позже привыкли к нелюбимым детям богини Аполии, а кое-кто из жителей даже обращался за помощью. Хотя, казалось бы, какая может быть помощь от мертвяков? Да, маги смерти не исцеляли. Но некоторые из них могли забрать порчу и наведенную хворь. А некоторые помогали перейти смертельно больному в лимб. Мир, где неупокоенные души дожидались суда. Но, невзирая на помощь, жители города Темных улиц все равно считали подобный дар проклятием. Однако мастеру магической механики Эру Клаусу и старшему детективу Фризу было не до глупых суеверий. Напарники торопливо поднялись по каменным ступеням и взошли на крыльцо. Но постучать в дверь не успели. Из темноты раздался хриплый голос Уда мертвяка, а вскоре, словно сотканная из тумана, возникла и его высокая фигура. «Не поздновато для визитов. Или опять пришли ко мне с допросом, герр Фриз? Неужто появилась новая жертва, отмеченная поцелуем смерти?» «Не каркайте, герр Браге». Вместо приветствия отмахнулся старший детектив. «Мы зашли переговорить с Лейбом Каховицем», — пояснил Эрик. «Вот в чем дело». Глава банды «Поцелуй смерти» приблизился к гостям и вперился взглядом в мастера магической механики. «Твоя идея, умник!» Фрайберг кивнул. «Чем быстрее полиция вычислит преступника, тем скорее жители Дункельмита успокоятся и перестанут во всем винить вас». «Да я не против», — неожиданно согласился Уда и в задумчивости поскреб ногтями подбородок. А Эрик, как и в прошлый раз, подивился необычному чернильному рисунку, который паутиной оплетал руки старика. Герб Браги покачал головой. «Среди моих людей убийцы нет, но ты прав. Скверно, если в городе недавно появился неучтенный маг смерти, а жители будут во всем винить нас». «Может, и не недавно появился?» — поморщился детектив Фриз. «Значит, я прав», — догадался Уда и толкнул дверь, которая была не заперта. «Да проходите уже, чего у порога топтаться?» «Допросить пришли», — прозвучал низкий женский голос, а гости столкнулись в холле с помощницей Гера Браги. Нада с вызовом уставилась на полицейского, а Эрик обратил внимание, что, несмотря на хмурый вид, в цветастом платье домашнем женщина выглядела гораздо моложе и не так строго, как в мужском костюме. «Полагаю, они пришли за помощью, чтобы правосудие наконец-то восторжествовало», — ответил вместо детектива Герр Браги без малейшего намека на сарказм. «И чем же мы можем помочь полиции?» — усмехнулась женщина, явно не испытывая ни малейшего уважения к представителю власти. «Не мы, а Лейб. Надо, проводи гостей», — попросил Уда, вновь встряв в разговор. Дама хотела возразить, но, перехватив взгляд главаря банды или клана, как они сами себя величали, жестом позвала гостей. «Идите за мной, Лейб, в гостиной». Развернувшись на каблуках, она направилась в коридор. Мужчины, оставив на вешалке цилиндры, проследовали за ней. Эрик озирался по сторонам, отмечая мрачную атмосферу жилища. На стенах из темного кирпича едва мерцали светильники, и в полумраке казалось, что они с Фризом посетили самый настоящий склеп. Зато в гостиной, куда их привела Нада, было светло и оживленно. На полу лежал яркий цветастый ковер. Присмотревшись, Фрайберг хмыкнул. То, что он издалека принял за вычурный орнамент, оказалось черепами с кроваво-красными розами в зубах. На диване и в креслах возле камина расположились молодые люди. Среди них был и Лейб Каховец. Он увлеченно общался с приятелем. На нем была простая светлая рубашка и узкие брюки в полоску, ставшие недавно популярными у молодежи Дункельмита. С виду обычный парень. Так сразу и не определишь, что маг смерти. При виде детектива присутствующие затихли. «Лейб, это к тебе», — сообщила Нада, пропуская гостей вперед. «Нам нужна помощь», — сразу перешел к делу детектив Фриз, не тратя время на приветствие. «Слышал, вы можете подселить чужую душу. нам бы это ваше умение пригодилось. Я, конечно, не шибко верю в подобные фокусы, но герр Клаус вас очень рекомендовал». «Можно и помочь. Но если желаете устроить подобный фокус, придется раскошелиться». Не растерялся Лейб-двоедушник. Фрис покосился на Эрика, тем самым намекая, что идея была его, значит, и платить ему. «Мы заплатим за услугу». Не стал отказываться Фрайберг. «И кого же мне пригласить к вам на беседу из Лимба?» По-деловому поинтересовался Лейб. «Душу железнорукого Фроля. Детективу надо бы с ним пообщаться», — пояснил мастер механики. «О как! Фроля!» Не смог скрыть удивление двоедушник, а присутствующие в комнате маги стали тихо переговариваться. «Что ж, можно и призвать, если он согласится». Лейб Каховец озвучил плату за услугу. От названной суммы у старшего детектива задергался глаз. Эрик же молча вытащил из кармана чековую книжку. Надо порывисто схватила Каховица за руку. «Лейб, ты что, согласишься? Это опасно?» «Не в первый раз», — успокоил женщину парень и спрятал чек в карман пиджака. «Приятно иметь дело с серьезными людьми. Что ж, следуйте за мной». «Мы с Уда будем рядом», — не отставала Надо. В коридоре она догнала двоедушника и что-то зашептала ему на ухо. Молодой человек ей тепло улыбнулся. «Не о чем беспокоиться. Лучше принеси снадобье». Надо обреченно вздохнула и прошла по коридору вперед, а Фрис с Эриком спустились за Уда и Лейбом в подвал и в мрачном напряжении последовали в одну из дальних комнат. Стены здесь были обиты серым войлоком, в центре полукругом стояли кресла, окна задрапированы плотными шторами, а пол устилал мягкий ковер. Лейб устроился в кресле с высокой спинкой и покатыми подлокотниками. Гости расположились напротив. «Что, Эр, работаешь на полицию?» — усмехнулся двоедушник, скосив глаза на детектива. «Сотрудничаю. Убили жену моего приятеля Гера Леройса. Он хороший человек, и я хочу помочь найти преступника». Фрайберг не стал добавлять, что по просьбе шефа Кроули и раньше помогал полицейским, особенно когда требовалось наладить техномагические приборы, звуковые магнитные накопители, магические охранные ловушки и, разумеется, подлатать любимую девочку шефа. Но на этот раз он не просто помогал полиции. Расследование убийства Фиона Лерой полностью его захватило. Эрик желал узнать, кто на самом деле убил женщину, а главное, зачем. Увы, версия полиции рассыпалась на глазах. Именно по этой причине он и подбил детектива прийти в обитель магов смерти и обратиться за помощью к двоедушнику, хотя плохо себе представлял, как проходит сеанс. А вот подельники Гера Каховица прекрасно осознавали, с чем предстоит столкнуться. Надо вернулась в комнату и передала Лейбу чашку с мутно-белым напитком. Эрик уловил знакомый легкий приторный аромат и догадался, что в снадобье добавлено маковое молочко. Сделав несколько глотков, Лейб расслабился, откинул голову на высокую спинку кресла и сказал: «Мне нужна вещь Фроля, чтобы установить связь. Что-то, к чему он ранее прикасался. И прошу раньше времени меня не отвлекать, надо подаст вам знак, когда можно задавать вопросы. Если, конечно, ваш железнорукий пожелает общаться». Надо поставила чашку на подоконник и устроилась возле окна, а Уда Браги прислонился спиной к двери, закрывая пути к отступлению. «Вещь Фроля?» Фрис нахмурился, а Эрик достал злосчастный шарф, который забрал у любовницы Однорукого. Двоедушник без лишних вопросов сжал воздушную ткань в руках, прижал к лицу и прикрыл веки. Глава клана приглушил свет в настенных бра, и все замолчали. Фрайберг не знал, чего ожидали остальные, но он полагал, что Лейб начнет бормотать длинное заклинание, его подельники начертят круг, достанут черные свечи или примутся размахивать сушеной лапкой какого-нибудь редкого зверя. Ничего подобного не происходило. Лишь стрелки хронометра, что покоился в кармане его жилета, нервно отсчитывали секунды с минутами, а корпус нагрелся. По мере того, как время шло, напряжение в комнате нарастало. Но двоедушник не шевелился. Спустя еще 5 минут он неожиданно дернулся, а черты лица странным образом исказились. Обращаясь к старшему детективу, Нада едва слышно произнесла: «Теперь можете задать вопросы Геру Фролю». Каховец резко выпрямился в кресле, открыл глаза и заозирался. Заметив Фриза, ощерился. «Даже с того света достал, ищейка вонючая!» Процедил он сквозь зубы каркающим голосом Железнорукова. «Герр Фроль, благодарю, что согласились прийти», — не растерялся детектив. Он подался вперед с интересом, разглядывая собеседника. «В прошлый раз мы с вами не закончили беседу, а хотелось бы прояснить детали». Эрик восхитился выдержкой детектива. Сам он не то чтобы был напуган, но с опаской всматривался в изменившиеся черты лица двоедушника. Обратил внимание на дерганный жест, которым лейб-каховец поправлял волосы, спадавшие на лоб, и выкручивал кисть руки, которая ранее при жизни бандита была железной. И выражение лица, и жесты, и интонации принадлежали Фролю. При жизни помощник Однорукого старался произвести на собеседников благоприятное впечатление. Речь его была правильной, костюм дорогим, а физиономия смазливой. Именно за эти качества глава банды «Железные кулаки» и поставил Фроля смотрящим на новую площадь, где жил весь цвет города. Сейчас же, при виде старшего детектива, бандит, позабыв о хороших манерах, огрызнулся. «Да пошел ты!» «Не могу. В расследовании появились новые обстоятельства», проигнорировав оскорбление, возразил Фриз. «Мне плевать, что у тебя там появилось. Признание я подписал, больше ничего не скажу. Да и вообще я мертв». Черты лица двоедушника вновь исказились. Фроль явно собирался уйти, не попрощавшись. «Вам, возможно, и плевать. А вот вашей любовнице вряд ли», — поторопился произнести Эрик, пытаясь задержать мертвеца. Вернее, его душу. Лейб замер и чужим хищным взглядом уставился на мастера механики. «Не смейте. Не трогайте ее». «Мы-то не тронем, а вот если о ваших шашнях узнает Однорукий, фрау не сдобровать», — поддакнул Фрайбергу детектив. Они с Эриком, словно опытные топеры, играли в 4 руки, то и дело уступая друг другу ведущую партию и позволяя солировать. «Я видел ее сегодня», — вновь вступил Фрайберг. «Совсем расклеилась. Не может держать себя в руках. Шарф ваш на поминке нацепила. А ведь адвокат мог узнать улику». Двоедушник вскочил на ноги и сжал кулаки, а Фриз взял допрос в свои руки. «Ну-ну, Герр Фроль, не нужно нервничать. Я не собираюсь вредить вашей даме. Наоборот, хочу защитить. Именно поэтому и вызвал вас, можно сказать, с того света для приватной беседы». В голосе детектива послышались обманчивые отеческие нотки. «Вы потому и признались в убийстве, а затем и покончили с собой, Герр Фроль. Боялись, что палач из Айзенмитта докопается до сути, а нанятый адвокат догадается о вашей связи с сожительницей Однорукого Джо. Тогда ни вам, ни вашей фрау мучительной смерти было бы не избежать». Двоедушник оскалился, некрасиво обнажив зубы, а Фриз продолжал давить. «Хотя бы теперь скажите мне правду». «Что вам от меня нужно?» — рыкнул Фроль. «Ведь именно этот шарф вы купили в ателье фрау Меркель. Но подарили его не Фионе или Ройс, как признались ранее. вы подарили его своей любовнице, сожительнице однорукого Джо, с которой у вас был тайный роман, так?» «Разнюхал. Докопался старый хрыч», — прорычал каховец голосом Фроля, а затем прижал шарф к лицу и как-то по-детски всхлипнул. «Работа у меня такая — раскапывать и разнюхивать», — развел руками детектив, соглашаясь. «Обещаю, что глава банды «Железные кулаки» не узнает о вашей связи. Во всяком случае, не от меня. Но важно, чтобы вы наконец-то признались в том, что взяли на себя чужую вину. Или все же это вы убили Фиону Леройс?» «Да на кой мне сдалась жена земляного?» Огрызнулся Фроль и выругался, упомянув сомнительные, на его взгляд, достоинства дамочки. «То есть Однорукий не приказывал вам устранить фрау Леройс, чтобы развязать войну между бандами?» — уточнил Эрик. Двоедушник криво усмехнулся. «Войну? Да мы бы и так прибрали город к рукам. Добро от мэра Грубера у нас давно есть. К чему нам лишняя морока с этим убийством?» «Значит, вы покончили с собой, потому что хотели скрыть отношения с сожительницей Однорукого? Пытались ее защитить?» Не отставал с расспросами Фрис и буркнул себе под нос. «Глупо». «Глупо? Да он бы уничтожил Лору. Он бы ее убил, предварительно пустив по кругу». Зло выкрикнул Фроль, бросив гневный взгляд на детектива. «Как только вы пришли ко мне с тем шарфом, я сразу понял, что нам с Лорой хана. Да еще эта старуха Меркель подтвердила покупку. Уж лучше сознаться в чужом убийстве, чем позволить Джо обо всем пронюхать. Вам всего-то надо было побыстрее закрыть дело и осудить меня. Но палач из Эйзенмитта совсем другое. Эта тварь легко могла меня расколоть, и в ту же ночь моими кишками украсили бы стены камеры. А Лору, ее бы...» Двоедушник вдруг резко замолчал, а затем прищурился. «Вы что же, допрашивали ее? Подставили?» Никто из присутствующих в комнате не успел даже шагу ступить. Мужчина молнией ринулся к детективу, стащил с дивана и опрокинул навзничь на ковер. Двоедушник с силой сжал руки на тонкой старческой шее, осыпая беднягу Фриза проклятиями. Эрик первым опомнился и подскочил к железнорукому, прочно занявшему тело каховица. Но пока он оттаскивал двоедушника от детектива Фриза, подоспел Уда. Глава банды прижал ладонь ко лбу Лейба и выкрикнул. «Ваде, куитем!» Кулак каховица замер в воздухе, по лицу словно прошла рябь. Мужчина вздрогнул и обмяк на ковре рядом с Фризом. А старший детектив, шумно откашливаясь и тяжело дыша, трясущейся рукой достал платок, чтобы стереть кровь с разбитой губы. «Простите», — произнес двоедушник, придя через несколько минут в себя и виновато покосившись на детектива. «Не успел вовремя отозвать». «Да не переживай, мне не впервой», — отмахнулся Фриз. Он выплюнул изо рта выбитый зуб и удивленно пробормотал. «Когда успел? Вроде всего лишь душил. Старею». Каховец поднялся с пола и шатающейся походкой направился к креслу. «Надеюсь, герр Фроль ответил на ваши вопросы». С трудом выдавил он, пытаясь совладать с дыханием. «А вы разве не слышали?» Удивился детектив, поднимаясь наконец с пола и поправляя сюртук. «Любопытный у вас дар, герр каховец. Чужая душа подселяется в ваше тело, а ваша где в это время бродит?» «В лимбе отсиживаюсь, среди неупокоенных душ». Молодой человек устало вздохнул, а Нада присела рядом и ласково погладила его по плечу. Уда Браги прошел к двери и распахнул ее, тем самым намекая, что сделка завершена, и незваным гостям здесь больше не рады. Фрис с Эриком, в общем-то, и сами были не прочь покинуть мрачное убежище магов смерти и направились к выходу. Все же старший детектив не удержался и напоследок спросил у каховица. И частенько жители Дункельмита обращаются к вам за подобной услугой. Бывает. Неопределенно пожал плечами парень, явно не желая рассказывать о не слишком законном заработке. «Да я не для протокола», — успокоил собеседника Фрис. «Полезный у вас дар. Нам бы в полиции очень пригодился такой специалист». «Это что же, вы меня вербуете?» Насмешливо вскинул бровь Каховец. «Просто предлагаю подумать о взаимовыгодном сотрудничестве». Детектив Фрис бросил на парня многозначительный взгляд и поторопился к выходу. «Обязательно подумаю», — кивнул двоедушник, но, как показалось Фрайбергу, только для того, чтобы поскорее отвязаться от детектива. Забрав в холле свои цилиндры, гости попрощались с главой клана мертвяков и покинули особняк. Напарники направились к старому городу мимо кладбища. У одного из склепов Фрис остановился, достал папиросу и затянулся, выпуская аккуратные колечки дыма. В ожидании Фрайберг вглядывался в темнеющие в пожухлой траве надгробия и отчего-то вспомнил о фамильном склепе возле родительского поместья в Белавии. «Хорошо здесь, тихо», — старший детектив запрокинул голову, всматриваясь в небо. На мутно-лиловом небосклоне дрожали блеклые звезды, бледная луна освещала редкие деревья, и те отбрасывали причудливые тени на могильные плиты. Фрайберг поежился. Ветер пробирал до костей, а шелест листьев походил на шепот неупокоенных душ. «Вот оно значит, как все было», — задумчиво протянул детектив и коротко глянул на Эрика. «А знаешь, Фроль прав. Не пожалел бы их однорукий. Бежать ему надо было из Ингвальда вместе со своей дамочкой. А он руки на себя наложил. Выбрал легкую смерть вместо мучительной. Эх!» «Может, не успел сбежать?» — пожал плечами Фрайберг. «Или связь была кратковременной?» «Связь у них была самой, что ни на есть, крепкой», — возразил Фрис. «Жизнь свою Фроль не просто так отдал, даму сердце спасал, но и заодно дело мне запутал». «И что теперь?» — поинтересовался Эрик. «Раскрывать. Придется опросить мамашу Гебек и банкира. Получается, Фионе шарфик подарил кто-то из них, только вряд ли за красивые глазки». «Вы же не думаете, что фрау Леройс оказывала определенные услуги?» «Именно так и думаю. Фрау Гебек та еще сводница. Сам знаешь, она держит лучший в городе бордель, а банкир, может, как и сегодняшний франт, помолиться наедине с дамочкой захаживал». «Банкир Брунквист произвел на меня приятное впечатление. Вроде бы верный семьянин, уважаемый в городе человек». Эрик поймал изумленный взгляд детектива и пояснил. «Я, когда кредит для нового предприятия искал, познакомился с ним». «Познакомился, говоришь?» — задумался Фрис. «И что, он тебе дал деньги?» «Нет, мэр обещал финансирование с бюджета города». «И кто об этом знает?» — оживился старший детектив. «Пока никто. На днях все решилось». «Вот и хорошо», — чему-то обрадовался Фрис. «Ты Геру Брунквисту записочку напиши, что, мол, зайдешь о кредите напомнить, а я тебе на хвост сяду, чтобы не спугнуть клиента заранее». «Как вы себе это представляете?» — опешил Эрик. «Назначу деловую встречу, а приду с полицейским?» «Так и представляю. А ежели он о чем-то догадается, может сбежать», — пояснил Фрис. «В нашем деле, когда нет доказательств, главное не спугнуть подозреваемого, а еще лучше застать врасплох. Хотя к судье я завтра забегу за разрешением на обыск». Старший детектив, потер озябшие ладони и, довольно ухмыляясь, покинул кладбище. Эрик поспешил за ним. Разговор был окончен, а местная кладбищенская романтика его не прельщала.